Глава 19. Агата. Ночь тянется мучительно долго. Я лежу на больничной кушетке рядом с кроватью Тимофея и считаю каждый его вдох. Дыхание поверхностное, неровное. Маленькая птичка, которая вот-вот сорвется с ветки. Каждый шорох за дверью заставляет бешено колотиться сердце. Может, сейчас появится Илья? Он давно должен был привести дочь. Неужели Лера запретила? Но дверь не открывается, и от Ильи никаких вестей. Утро приносит только разочарование. Никто не приходит. Тимофей просыпается бледный, с темными кругами под глазами, но первым делом озирается по сторонам. «Папа придет сегодня?» Я глажу его по волосам, чувствуя, как дрожат пальцы. «Конечно, солнышко. Просто у него много работы». Ложь. Гнусная, отвратительная ложь. Но что мне еще сказать? Что его отец, возможно, передумал, что мы снова одни? День тянется медленно. Врачи делают вид, что не замечают моих красных глаз и дрожащих рук. Они проверяют анализы, качают головами, перешептываются между собой. Тимофей пытается играть в новые игрушки, которые принесли медсестры, но быстро устает. К обеду он засыпает, и я, наконец, могу выйти подышать. Внутренний дворик клиники пустынен. Осенний ветер гоняет по плитке желтые листья. Сажусь на холодную скамейку и закрываю лицо руками. Где он? Почему не приехал? Почему не отвечает? Достаю смартфон. Последнее сообщение Ильи пришло вчера вечером. Завтра привезу Лизу. И все. Больше ни слова. Пальцы снова набирают его номер. Опять абонент временно недоступен. С силой сжимаю ни в чем не повинный гаджет. «Господи!» — шепчу в ладони. «Неужели все опять повторяется?» Но теперь ставки выше. Время неумолимо. С каждой минутой уносит жизнь моего ребенка. Представляю, как Илья вернулся в свой шикарный дом, к своей идеальной жене. Как они вместе решили, что больной мальчик — не их проблема. Как Лиза наверняка испугалась процедуры, расплакалась. Слезы текут по лицу, но я не пытаюсь их смахнуть. Пусть текут. Все равно здесь никого нет. «Мама, ты где?» Резко поднимаю голову. Полностью одетый Тимофей стоит в дверях, бледный как мел, поддерживаемый медсестрой. Глаза полны страха. Тороплюсь к ним навстречу. «Я тут, солнышко!» Быстро вытираю лицо и улыбаюсь. Просто подышала воздухом. Тимофей прижимается ко мне. «Я проснулся, а тебя нет. Испугался. Пошел искать. Мне приснилось, что папа приехал», — шепчет он. «И я выздоровел», — медсестра подтверждает. «Он искал вас, заглядывал в другие палаты. Я поговорила с доктором. Он разрешил поискать вас во дворе». Я обнимаю его, пряча лицо в его волосах, чтобы он не увидел новых слез. «Все будет хорошо», — говорю я, — «обещаю». Но внутри меня растет холодная черная ярость. Если Илья действительно нас бросил, если он посмел дать надежду моему сыну и тут же ее отобрал... Нет, я не позволю, я найду его. Смотрю на одеяло в руках медсестры. Она видит мой взгляд и предлагает сама. «Мальчику будет полезна прогулка. У вас есть час до полдника. Если уснет, укройте его потеплее. Тимофей засыпает у меня на руках, а я продолжаю сидеть во дворе, глядя на ворота клиники. Жду. Надеюсь. Но ворота в счастливую жизнь пока остаются закрытыми. Тихое посапывание Тимофея — единственный звук в больничном дворике. Я смотрю на облака, медленно плывущие над головой. В этом коротком моменте покоя почти удается забыть, что мой ребенок умирает. Почти забыть. «Вот я и нашла тебя, мерзавка!» Леденящий душу голос заставляет вздрогнуть. Медленно поворачиваю голову. Татьяна Федоровна стоит в трех шагах, опираясь на трость с серебряным набалдашником. Норковое манто, безупречный макияж, презрительно поджатые губы. Все такая же, как и 5 лет назад. «Не кричите!» — шепчу я, бросая взгляд на спящего Тимофея. «Дайте сыну поспать. Вашему внуку». Ее смех похож на скрип несмазанной двери. «Это Илью ты смогла облапошить, но не меня. Я собственными глазами видела, как ты целовалась с тем парнем из соседнего подъезда». Мир вокруг меня плывет. Кровь стучит в висках так сильно, что слышу гул ее волн. «Позорная шлюха!» — продолжает она, наслаждаясь моей растерянностью. «Чтоб не остаться на улице, ты готова была лечь под любого. Только он поимел тебя и бросил!» Осторожно опускаю Тимофея на скамейку, укрываю его поверх одеяла своим пальто. Мои руки дрожат, но внутри вдруг становится странно спокойно. Я получаю ответы на много лет волнующие вопросы. «Так это ты?» Голос становится чужим, низким. «Ты оговорила меня перед Ильей. Поэтому он отводит взгляд. Считает, что я загуляла и поэтому ушла из дома?» Татьяна Федоровна больше не прячется. Серые глаза горят торжеством. «Да, я. Скрываться не стану. Илья все равно скоро обо всем узнает. Я случайно подсмотрела код от сейфа и нашла там эти документы. Илья еще ничего не решил тогда. Он до последнего цеплялся за тебя, безродную дворняжку». Каждое слово как удар ножом. Но странное дело. Боль уже не такая острая. Слишком много было ее за эти годы. «Лера из хорошей семьи», — продолжает Татьяна. «Ее отец дал Илюше крупный кредит на развитие бизнеса. А что он получил от тебя, кроме ублюдка, которого ты на него повесила?» Я встаю. Медленно. Чувствую, как каждая мышца напряжена до предела. «Только не думай, что я его приму», — шипит она. «У меня только одна внучка. Это Лиза. Твой мне не нужен». Что-то внутри меня рвется. Я хватаю ее за руку, костлявую, в перстнях, и тащу к воротам. Она легкая, как скелет. Это старая ведьма. «Не смей приближаться, больная на голову гребаная грымза, к моему ребенку!» Мой шепот звучит страшнее крика. «Мы в твоей любви не нуждаемся. Сама сына вырастила, без вашей помощи!» Она пытается вырваться, но мои пальцы сжимаются сильнее. «Ты на коленях будешь стоять, умолять посмотреть на внука, но я не позволю. Чтоб духу твоего рядом с нами не было!» Татьяна Федоровна вдруг затихает. Выцветшие глаза расширяются. Я чувствую, как ее рука дрожит в моей хватке. «Ты сумасшедшая!» — шепчет она. Я внезапно отпускаю ее. Она едва не падает, хватаясь за трость. «Нет, это вы все сумасшедшие!» Говорю спокойно, ледяным тоном. «Вы с Лерой украли у меня 6 лет. 6 лет, которые я могла провести с любимым мужем. 5 лет, которые мой сын мог бы знать отца». Она молчит. Впервые за все наше знакомство молчит. «А теперь убирайтесь, пока я не вызвала охрану, и передайте Илье, если он хочет видеть сына, пусть приходит один. Без вас, без Леры. Иначе мы исчезнем. Навсегда». Татьяна Федоровна отступает на шаг. Побледневшее лицо в секунду становится очень старым, морщинистым. «Ты не понимаешь», — начинает она. Ярко напомаженные губы дрожат. «Я все поняла», — перебиваю я. «Все. Теперь идите вон. Не испытывайте моего терпения». Она поворачивается и уходит. Минуту провожаю взглядом сухую фигуру с опустившимися плечами. Трость постукивает по плитке, как метроном, отсчитывающий последние минуты ее власти над нашими судьбами. Я возвращаюсь к скамейке. Тимофей спит. Его губы шевелятся. Наверное, видит сон. Я осторожно сажусь рядом, поправляю на нем пальто. «Все будет хорошо, солнышко», — шепчу, твердо веря в это. «Мама все уладит». Но в душе бушует ураган. Илья должен узнать правду о безворотливой лжи матери. Должен, даже если это будет последнее, что я сделаю в этой жизни.